Нет, зарплатой в прямом понимании этого слова это не выглядело. Просто Джимми выдавал по пару сотен, как он говорил, на мелкие расходы и мороженое. После каждого дела. Не густо, но 1500 как-то за месяц набежало. Неплохо, как для новичка, и в том, и в том. А, ну и Джимми неделю назад подогнал мне старенький Harley Davidson Sportster XLH1000, собранный из 3 или 4 доноров сразу. Пока на время, просто покататься, но пообещал мне отдать его на выкуп за каких-то 2000 баксов, если он мне понравится. Ну что я могу сказать? Машинка резвая, шустрая, и она определенно мне нравилась. Придется раскошелиться и стать полноценным, полноправным членом байкерского братства. Линда, кажется, окончательно рассталась со своим парнем. По крайней мере, весь месяц тихо было. В плане, не было больше ночных стонов и охов. В общем, как-то так. Жизнь потекла своим чередом. Все ровно, тихо и размеренно. Пальмы, солнце, работа, девушки. Хотя нет, с девушками последнее время выходил облом. Но это поправимо. Тут бы следовало написать большими жирными буквами «The End». Но нет, это еще не конец. Далеко не конец. Я прям жопой чувствую это. Я вернулся с обеда в кабинет Мишель, уселся на свой любимый стул, закинул руки за голову, сцепил пальцы замком на затылке и мечтательно уставился в стену перед собой. «Ты все поделал?» — подняла на меня недовольный взгляд моя начальница. «Угу». «И с бумагами, и по делу Мейсона разобрался?» «Угу». «И с архивными делами?» «Угу». «Хочешь сказать, тебе больше нечем заняться?» — подозрительно прищурилась Мишель. «Угу», — подтвердил я. «Я сейчас придумаю, чем тебя занять. Не бывает такого, чтобы не было работы», — пробурчала блондинка и решительно поднялась со своего кресла. Проверила бумаги на столе, похмыкала, подошла к шкафу. Задумчиво потрогала сложенные в алфавитном порядке папки и обернулась ко мне. «Ладно, давай так поступим», — вздохнула она. «Сегодня можешь идти домой. Будем считать, пятница — короткий день». «Звучит, будто будет какое-то «но», — усмехнулся я. «Будет», — не разочаровала меня Мишель. «Один из моих клиентов не выходит на связь уже пару дней, а у нас в понедельник предварительное слушание по его делу. Если он не объявится до завтра, нужно будет съездить к нему и проверить. Поедешь со мной?» «Как прикажете, босс», — вздохнул я. «Тогда я могу идти?» «Да, иди. Если будешь нужен, я завтра заеду за тобой». «Только не очень рано», — обернулся я уже в самых дверях. «Дай мне хоть завтра отоспаться». «В 10», — безапелляционно заявила блондинка. «Понял. Пока, Мишель. Хороших выходных, Алекс». «Ну вот, кто говорил, что у меня плохая начальница? Я такого точно не мог сказать». Домой я вернулся не сразу. Завез Джимми деньги за байк, отложил за аренду квартиры, прошелся по магазинам, заодно купив себе за 19,99 книжку в мягком переплете, чтобы коротать вечера, да и шлифовать свой английский. И снова остался с жалкими 500 в кармане. Ну, надеюсь, до зарплаты я дотяну. Посидел на пляже до заката и двинулся, наконец, домой. От чтения «Сияния» Стивена Кинга, продававшегося сейчас на каждом углу, меня оторвал уверенный и настырный стук в мою дверь. Я поднялся с постели, удивленно прислушался к шуму в коридоре, вернее, к его отсутствию, и неторопливо двинулся проверять, что за поздний гость ко мне пожаловал. Распахнул дверь и удивленно уставился на стоящую за порогом девушку в широкополой шляпе и небольшим дорожным чемоданчиком на колесиках. «Привет, моя любимая огненно-волосая радиоведущая. Давно не виделись». «Привет, привет», — небрежно бросила Энджи, торопливо оглянувшись по сторонам, будто опасаясь, что ее может кто-то заметить на пороге такой убогой квартирки. «Ты куда-то уезжаешь?» — задумчиво поинтересовался я. «Что?» — нахмурила лоб девушка, стянув с лица солнцезащитные очки. «Ты куда-то уезжаешь?» — повторил я вопрос, кивнув на чемодан. «А, нет, я пока поживу у тебя», — как бы невзначай бросила она. «Что? Это еще почему?» — удивился я, успев грудью перегородить проход, дернувшийся в сторону моей квартиры девушки. «За моим домом следят, кажется». «Кажется или следят?» «Следят», — гораздо увереннее произнесла рыжая. «А я тут при чем? Ты даже мое имя не помнишь». «Да помню я все», — недовольно скривилась Энджи и воровато оглянулась. «Просто... слушай, ты пустишь меня или нет?» «Нет». «Оставишь девушку в беде?» Удивленно подняла она на меня свои зеленые глаза. «Ты сама говорила, что я тупой идиот, который кидается на помощь всем сирым и убогим». «А, дошло до меня. Вот почему ты ко мне пришла. Понятно». «Прости, я не хотела тогда такое говорить. Да и вообще, я пьяная была. Ну, Алекс, пожалуйста», — взмолилась рыжая. «Мне больше некуда пойти». «К подруге, например», — предположил я. «У одной парень, вторая живет с родителями». Тут же выпалила скороговоркой девушка, будто была готова к такому разговору. «Да и вообще, жить с подругой в одной комнате? Мне не 17 лет, мне нужно личное пространство». «У меня тут тоже с личным пространством маленькая проблемка, если ты не заметила». Кивнул я себе за спину. «Снять квартиру не пробовала?» «Нет», — упрямо помотала она головой. «Почему?» «Серьезно? Ты мне допрос устраиваешь?» Решила перейти рыжая от защиты к нападению. «Просто интересно», — пожал я плечами. «Почему именно я?» «Потому. Нет у меня больше знакомых в городе. А одно и страшно. Все? Доволен?» «В полицию обращаться. Раз за тобой следят, пусть они с этим разбираются». «Ты идиот? Прости», — смутилась девушка. «Алекс, ты вообще понимаешь, что творится у нас в городе? В общем, я пока поживу у тебя», — решительно заявила рыжая радиоведущая, устав спорить, отодвинула меня в сторону плечом и прошмыгнула мимо меня внутрь моей квартиры. «Тебя месяц не было видно и слышно, и теперь ты объявляешься и собираешься жить у меня?» — пробормотал я ей в спину, закрывая дверь на замок. «Ну, да». «Говорят», — обреченно вздохнул я, — «у рыжих нет души». «Зато сиськи хороши», — парировала Энджи, скинув, наконец, свою нелепую широкополую шляпу и продемонстрировав мне кончик своего острого язычка. «Это да, тут не поспоришь. Ты же помнишь вообще, что у меня только одна кровать? Вернее, даже не кровать». «Да помню я, помню. Поместимся как-нибудь. Знаешь, как русские говорят, в тесноте да не в обиде». «Чего это ты про русских вспомнила?» Слегка напрягся я. «Да так, проводила одно журналистское расследование. Тут у нас появилась одна серьезная банда из бывшего СССР. Из Одессы вроде». «Из Одессы?» «Не из нашей Одессы», — поморщилась девушка. «У них там своя Одесса есть, оказывается. Так вот, наглые, дерзкие, отмороженные на всю голову. Захватывают территории в Западном Голливуде, ставят всех под крышу. Не знаю, что это значит, но они точно не строители». Это значит, берут деньги за то, чтобы их клиентов не трогали. По факту, это защита от самих себя», — пояснил я. «Да?» — удивилась Энджи. «Ну, я так примерно и поняла. Рэкет, мафия. В общем, пока я их изучала, нахваталось немного русских слов. Водка, матрошка, шапка-ушанка, бла-бла». «Бля?» — подсказал я. «Не, бла-бла-лайка, во». «Ну как?» «Неплохо», — похвалил я. «Знаешь, что это означает?» «Да откуда мне знать?» — вздохнул я. «Это...» — Энджи нахмурилась. «В общем, долго объяснять каждое слово, а бла-лайка — это вроде что-то по типу нашей гитары». «А ведь действительно, в конце 80-х, в начале 90-х в Лос-Анджелесе начала набирать силу так называемая русская мафия, или малина, как они сами себя называли, состоящая в основном из бывших зэков и бандюганов, во главе которой стояли коронованные воры в законе. И занимались они всем, чем привыкли заниматься у себя на родине. Продажей оружия, наркотиками, убийствами, мошенничеством и вымогательством». «Погоди», — опомнился я. «Ты же просто диктор на радио. Какое журналистское расследование?» «Эй, вот сейчас обидно было», — обиженно нахмурилась моя новая соседка по комнате. «В первую очередь, я гражданка своей страны, а когда наши доблестные полицейские и политики не хотят ничего делать, приходится все брать в свои руки». «Понятно», — вздохнул я. «Ладно, оставайся. Надолго хоть?» «Ну, пока на недельку». «Хорошо», — согласился я с неизбежным злом. «А потом посмотрим». «Чувствую, дорого мне моя доброта обойдется», — покачал я головой. «Да, точно, забыла сказать», — опомнилась Энджи. «Там внизу, за стойкой администратора, такой милый мужчина сидит». «Угу, милый», — согласился я. «Он просил передать, что раз у тебя в комнате еще один человек будет жить, то арендная плата повышается на 100 баксов». «Что? В смысле?» — замер я с открытым ртом. «А с чего он решил, что у меня будет жить еще один человек?» «Ну, так я ему сказала», — похлопала рыжая глазками. Я открыл уже было рот, чтобы высказать рыжей все, что о ней думаю, но так и не смог ничего произнести, услышав ее очередной вопрос. «Слушай, а секс у нас сегодня будет или нет?» — простодушно поинтересовалась рыжая. «Если нет, то я зря новый комплект белья купила и побрилась там под ноль. У меня так-то секса уже целый месяц не было, а организм требует. Ты прошлый раз раздразнил и бросил девушку на произвол судьбы». Ворчливо фыркнула раздразненная девушка. «И пожрать бы я не отказалась, кстати. С самого утра ничего во рту не держала. Есть у тебя что-нибудь?»